6. Все надежды уренских капиталистов отныне были возложены на компанию черносотенцев. Отрыганьев, хотя и уступил в первенстве в организации Додо Поповой, но признавать открыто этого не хотел и щедро наделял посулами всех этих Будищевых, Троицыных и Веденяпиных. «Господа», — убеждал он, — «я сделаю все возможное в моих силах, но вы сами понимаете, что наш губернатор настолько зарумянился, что...» Веденяпин остановил его. «Тес-тес!» и показал на Генриха фон Гувениуса, вертевшегося возле столика, поблескивая моноклем. «Не бойтесь, господа», — утешил Отрыганьев. «Этот мальчик наш. Ему тоже не сладко живется при губернаторе». Разговор происходил в купеческом клубе. Заговорщики еще поболтали обо всех пакостях, которые возникли в их жизни, в согласии жандарма, как следует перекусили в буфете, угостив как своего и фон Гувениуса, после чего разошлись по столам. «Ну что, господа, крутнем по маленькой?» — предложили братья Будищевы. «За тот стол!» — шепнул Отрыганьев фон Гувениусу. — «Будешь метать на Троицына. Я стасую в кругляк, а ты на втором винте подмахнешь гильотинкой. Понял?» Прошлись первым обцугом. Фон Гувениус уже малость поднаторел с помощью доброго Осипа Донатовича и краем глаза заметил то, чего никто не заметил. Борис Николаевич при тасовке ловко сменил колоду на свою Аделаиду. В ней уже была готова его гильотинка. «Господа, рвите!» — сказал предводитель. Сначала игра шла ни шатка, ни валка. С линцой играли. Фон Гувениус пылал от счастья. Близость к такому высокому лицу, как предводитель и камергер Отрыганьев, совсем расслабила бедного немецкого дворянина. Извиняясь перед обществом, Егорушка чаще обычного выбегал помочиться. На второй винте Борис Николаевич пошел крупно, в 2000. Это уже деньги не мелочь. Пора гильотинить. «Шестерка», — вспотел Троицын. «И бита», — сказал фон Гувениус, выкинув карту. За столом долго молчали. Посреди игроков лежала ни шестерка, ни семерка, ни восьмерка, а черт знает что. Егорушка в восторге своем не достучал карту, как положено, и бубны застряли наполовину, недотянутые до места. «Не я, не я», — заговорил Егорушка. Троицын вынул изо рта сигару и треснул Егорушку в глаз. «Ах ты ж мрец!» — поднялся Отрыганьев. «Что тут случилось, господа?» — подошел Веденяпин. «Шулерок объявился», — сказал Троицын. «Вот он». И крепкая длань Веденяпина обрушила фон Гувениуса на пол. Отрыганьев, предводитель и камергер, воздел Егорушку над собой. На своих кулаках, не давая коснуться пола, выбросил его за двери. А там сидели банковские служащие. «За что его?» — спросили они. «Шулер, окажите ему». Здесь били слабее, но зато чаще. После чего передали фон Гувениуса дальше, к половым. Те были люди опытные. Они обмотали Егорушку полотенцами и как следует помяли бока. А потом, спустив шулера с лестницы, крикнули дворнику. «Африканыч, прими как положено». Дворник прислонил кузена губернаторши к поленице дров и неумело, равнодушно и сильно носовал ему в личность. Затем перекинул фон Гувениуса через плечо и высвистнул на улицу. «Ходят здесь, — сказал недовольно, — всякие, воздух портят». Мышецкий об этом еще ничего не знал. Пересилив себя, он навестил свой разгромленный дом, из которого утром поспешно сбежала Алиса. Платяные шкафы были пусты, и только в одном из них одиноко болтался его блестящий мундир камер-юнкера. Прислуга тоже разбежалась, чуя недоброе. Князь отыскал в городе Санну, — спросил о ребенке. «Нет, Иконников забрал Алису вместе с ребенком». «Эх, Сергей Яковлевич!» — пожалела его добрая баба. «Уж я вам и так, и эдак, а вы все не понимали. Мужчина-то вы больно неопытный, просто сердце разрывается на вас глядячи». Между тем статья его была набрана, а губернская типография, словно по мановению волшебной палочки, выбрасывала в свет первую 1000 бланков такого содержания. «Зарок от пьянства. Член Уренского общества трезвости, такой-то, сегодня, число, дал на такой-то срок зарок перед Богом не потреблять горячительных напитков. Сия бумага да хранит вышепоименованного от искушающих его во пьянстве. Гарантия обеспечена. Цена одного зарока — рубль». Председатель Уренского общества трезвости, Уренский Преосвященный Мелхиседек. Прослышав об этом, уренские обыватели, словно предчувствуя всю тяжесть будущей трезвости, дружно заполнили кабаки и монопольки. «Напоследки, братцы, напоследки упьемся!» Получалось так. Церковь вроде бы объявляла войну кабаку. Но кабак решил не сдаваться и поднял брошенную перчатку. По всему долгому пути, от заставы до монастырского подворья, где должны были пройти жаждущие трезвого жития, спешно сооружались летучие лотки с горячительным. Сидельцы винных лавок взирали на грядущее с оптимизмом. «А вот поглядим», — утверждали они, — «мимо нас ни один не проклюнется, всяк причастится. Где это видано, чтобы нас обошли?» Пьянство усилилось. Всколыхнулись в городе темные силы. Какие-то личности ораторствовали на перекрестке о жидах и политиках, а бираловцы обычно, словно гада, боявшегося дневного света, теперь смело кружили по улицам, принюхиваясь, чем пахнет. Сергей Яковлевич навестил генерал-лейтенанта Панафидина. Просил обеспечить его воинской поддержкой, в том случае, если... «Нет», — возразил ему Панафидин без колебаний, «армия не должна участвовать в этих распрях». «Что вы мне предлагаете, князь?» «Про армию так в народе говорят много вздору. Я не дам вам солдат. Патронами не поможешь. В кого стрелять?» Действительно, в кого стрелять? И губернатор вернулся в присутствие. Позвал Огурцова, выложил перед ним рубль. «Обещайте, — сказал, — что месяц я буду видеть вас трезвым. Вы хороший чиновник. Я ценю ваше рвение и... Заодно, когда пойдете давать зарок, обратите внимание на всю механику этого дела. Мне это нужно». Старый пьяница рубль взял и пообещал исполнить все в точности. Потом шепотком подсказал, что рабочие депо вооружаются. «Очень хорошо, коли так», — обрадовался Мышецкий невольно. Борисяк казался сейчас спасительным якорем. Рабочие депо чуть ли не ангелами-миротворцами. «Если увидите Саву Кирилловича, — наказал Мышецкий, — передайте ему обязательно, что он мне нужен». На пороге кабинета, войдя неслышно, стоял капитан Дремлюга, розовея шрамом. «Если увидите Саву Кирилловича, — повторил жандарм, обращаясь к Огурцову, — то сразу же доложите мне. Борисяк мне нужен тоже». Мышецкий выслал Огурцова за двери и сказал: «Господин капитан, в цивилизованных странах есть такой дурацкий обычай, когда люди, прежде чем войти, предупреждают о своем появлении стуком». «А мы люди маленькие», — ответил жандарм. «Нам известны порядки только наши, российские». «Зачем вам понадобился Борисяк?» — спросил Мышецкий. «Имею распоряжение из Москвы подвергнуть его арестованию», — пояснил Дремлюга. «Но господин Борисяк, благодаря попустительству полковника Сущего Ракуса, успел скрыться и, очевидно, перешел на нелегальное положение». «Так вам и надо», — злорадно подумал Мышецкий. Дремлюга подтянулся и звякнул шпорами. «Имею честь донести, князь, что в губернии мною обнаружен еще один человек, подлежащий отлучению от общества, как лицо злонамеренное. Но, к сожалению, я не имею права на его арестование». «Кто это?» — прищурился Сергей Яковлевич. «Вы?» — ответил жандарм. «Вот как? Занятно». Дремлюга выложил перед ним свежий номер губернских ведомостей со статьей о винной монополии. «Оскорбление его императорского величества карается». «Стоп! Законы Российской империи мне известны лучше, нежели вам. Пожалуйста, освободите меня от своего присутствия, и чем скорее, тем приятнее мне это будет». Дремлюга не пошевелился. Чурбан, идол, напичканный жирной требухой и параграфами закона. «Я, — закончил Мышецкий, — буду разговаривать только с полковником сущего Мракусова». Дремлюга придвинул к себе стул и сел. «Полковник сущий Фракуса, — сказал он с улыбкой, — сегодня уже сдает мне дела. Я заступаю на его должность. Не угодно ли вам, князь, выпить валерьянки?» «Вон! — заорал Мышецкий. Дремлюга, ни слова не говоря, подошел к телефону, велел соединить его с жандармским управлением. «Бывшего полковника Ракусу, — сказал он, — и кивком головы подозвал Мышецкого к трубке микрофона. Аристид Карпович печально ответил. «Да, это так, дорогой князь. Еще и сам ничего толком не знаю, но от дел губернии я отстранен. Меня вызывают в Казань для объяснений. Я сейчас говорить не могу. Ждите от меня письма. Прощайте, князь, мы неплохо спелись с вами». Дремлюга торжествующе смотрел на губернатора. «Ну?» — спросил он. «Все равно», — тихо ответил Мышецкий. «Как всегда, вон». После этого разговора в присутствие доставили избитого фон Гувениуса. Это было сделано не без умысла, и Мышецкий понял, что значит иметь родственников на службе, пусть даже самых дальних. «Огурцов», — сказал князь, — «закройте двери поплотнее. Я должен исполнить долг честного человека». Он скинул мундир и снял с пальца перстень, чтобы не попортить его. Поманил фон Гувениуса к себе. «Ну-с, молодой человек, русского языка вы не изучили, а вкус к русской подлости успели приобрести? Извините, сударь, но шулеров били, бьют и бить будут. Держитесь». Потом он созвонился с полицией. «Бруно Иванович, будьте так любезны проследить, чтобы господа фон Гувениусы отбыли из губернии с вечерним поездом». «Прикажете обоих?» — спросил Чекалини. «Да, обоих, чтобы не скучали». Это было его последнее распоряжение. Больше он ничего не сделал в Уренской губернии. Он и сам чувствовал, что не имеет власти. Кто-то невидимый отнял ее. Фон Гувениусов провожала Бенигна Бенгардовна Людинсгаузен фон Шульц. Безжалостный поезд увез от нее последнее женское счастье. Глаза у старой девы были сухи и горели желтым огнем, как у волчицы. Длинными шагами, прямая, как солдат, шагала она с вокзала, отпугивая детей своим видом. Шелестели юбки, горела на животе широкая бляха. Надменный человек в пенсне, холодный и жестокий, занимал сейчас воображение старой девы. Однажды он выбросил ее со службы, теперь отнял у нее запоздалую любовь. Сердце Бенигны Бергардовны обуглилось в черной, неутолимой похоти. Она вспоминала мелкие, как у собачки, ласки саранчевого Пауля фон Гувениуса и пылала местью. Придя домой, старая дева присела к столу и написала пламенный донос на Мышецкого, который был последней каплей в переполненной чаше губернских неурядиц. Донос, написанный одним махом, без помарок и ошибок, был полон негодующей веры в правосудие. Сергей Яковлевич снова ночевал в доме Конкордии Ивановны, утопая в пышных пуховиках. Ему снилась игра в рулетку, и шумели пески на месте Треповского леса.